Глава 30. Хан Минси. Так вышло, что ее первая в жизни заграничная поездка тоже оказалась связана с работой. Они поехали на франкфуртскую книжную ярмарку. Все втроем: Ли Джун Хо, Минси и редактор Оги Хун. К этому времени в издательстве уже знали об их отношениях. Джун Хо сразу заявил, что не собирается ничего скрывать и встречаться украдкой. Хан Минси заранее представляла, какая разразится буря, когда все станет известно офисным сплетницам. Но коллеги отреагировали гораздо спокойнее, чем она предполагала. Может, потому что директор им всем тогда пригрозил? А может, по той причине, что сотрудники Happy Books уже успели заранее придумать роман начальника и ассистентки? Вот они удивились, когда из фантазий сотрудников он стал реальностью. Как бы то ни было, к этому факту привыкли все, даже Сон Сухён, который поначалу никак не хотел верить. Сам Сон Сухён готовился сделать Баре предложение. Они не собирались жить вместе до свадьбы, как Чирён с писателем Кимом, поэтому он заранее подыскивал квартиру побольше. Минси искренне желала этим двоим всего самого лучшего. Никто не ожидал, что представители их издательства поедут во Франкфурт, книжную столицу Европы, где будут представлять Корею. Но как-то так вышло, что за последнее время Happy Book стала крупнейшим издательством художественной литературы в стране. Они активно работали над новыми проектами и направлениями, которые позволили бы идти в ногу со временем, в то же время сохраняя традиции. К примеру, некоторые классические произведения были переизданы в новых обложках. Также в издательстве появился отдел иностранной литературы, и в него пригласили на работу лучших переводчиков с английского и других языков. После долгого перелета Минси чувствовала себя не очень хорошо. Радовал факт, что на ярмарку им только с утра, а пока можно отдохнуть в отеле. Здесь у ней с Ли Джун Хо были отдельные номера, прямо как в том гостевом доме в Муджине. Но ближе к ночи, когда она успела принять душ и немного поспать, чтобы восстановить силы, он постучал в дверь. «А если бы я еще спала?» — нахмурилась Минси, но, увидев, что он прихватил с собой поднос с едой, тут же смягчилась. В животе требовательно забурчало. «Ладно, я отдохнула и хочу есть». Так и знал. Джун Хо перешагнул порог и, пройдя в номер, поставил поднос на стол. «Волнуешься перед завтрашним днем? Еще как! Никогда на таких крупных мероприятиях не бывало, да еще и в другой стране!» «Не беспокойся, все пройдет хорошо. Английский ты знаешь неплохо, так что если к тебе обратятся напрямую, не растеряешься. Ну и мы с редактором О будем рядом». «Спасибо, что поддерживаешь меня». Минси потянулась к нему и обняла. «Может, останешься сегодня со мной до утра?» «Сначала поешь, пока я не съел тебя», — отозвался он, крепко прижимая ее к себе. Почему-то атмосфера этого места, отеля, чужой страны, где никто их не знает, делала смелее, подталкивала к тому, чего она раньше не делала. К примеру, проявить наконец-то инициативу. Когда они покончили с едой, Минси сама усела их Джун Хо на колени и, не смущаясь, что халат на ней распахнулся, а тонкие пижамные шортики поползли вверх, полностью открывая ноги, поцеловала его в чувствительное место за ухом. Он откинул назад ее волосы и нетерпеливо потянул в стороны ворот халата, покрывая короткими жаркими поцелуями шею, плечи, выступающую ключицу. В его руках она чувствовала себя хрупкой, как драгоценная фарфоровая ваза, и в то же время безумно желанной. Обычно Минси просила выключить свет, но в этот раз решила оставить прикроватные светильники, чье мягкое освещение обрисовывало изгибы ее тела нежно-золотистым контуром. Халат упал на пол, Джун Хо опрокинул их на постель, уже не сдерживая страсть, разделенную на двоих. Наутро они проснулись раньше будильника и позволили себе немного поваляться в кровати перед тем, как пойти собираться. Завтрак им принесли в номер. Уходить из этого уютного гнездышка не хотелось, но впереди их ожидало кое-что интересное. Среди книг, которые они привезли во Франкфурт, был и роман писателя Кима «От жизни не спрятаться». Символично, что именно отсюда приехала на остров Намхэ главная героиня Чан Ми. Хэ Джин уже подписал контракты на издание его книги в других странах, в том числе и в Германии. Пространство книжной ярмарки оказалось таким огромным, что на нем легко можно было заблудиться. Минси даже растерялась, почувствовав себя ребенком в гипермаркете. Хорошо, что Ли Джун Хо с редактором Оги Хуном, как директор и обещал, постоянно находились рядом. Правда, в какой-то момент она все-таки осмелела и пошла смотреть на стенды других стран. А там было чем полюбоваться. Руки так и тянулись к томам в ярких обложках. Кое-какие любопытные оформительские решения Минти даже подглядела, чтобы подсказать дизайнерам, работавшим с Happy Books. День оказался насыщенным и интересным, но у них все же нашлись силы, чтобы после ярмарки пойти на прогулку. Редактор О, немного пройдясь с ними по улицам Франкфурта, сказал, что устал и лучше побудет в отеле. Похоже, он просто хотел оставить их вдвоем. Хан Минси впервые оказалась в европейском городе и с любопытством рассматривала старинные каменные дома и величественные соборы. Нашлось здесь место и современной архитектуре. А потом Джунхо привел ее в парк Бэтмен, где располагался китайский сад с пагодами у воды и мостами. «Ты и в Европе умудрился отыскать кусочек Азии», — с улыбкой заметила Минси, осматриваясь по сторонам. «Здесь и правда красиво, и так спокойно». «Минсия». Ли Джунхо вдруг посмотрел на нее так серьезно, что она даже испугалась. Неужели собирается сказать, что расстается с ней? Но после проведенной в отеле ночи? Или это была их прощальная ночь? Что-то случилось? Ничего, кроме того, что я счастлив. Счастлив быть с тобой здесь и везде, где мы оказываемся вместе. Я тоже, — вырвалась у нее. На глазах выступили слезы. Правда. Знаю. Мне нравится делать тебя счастливой. Я хочу, чтобы так было всегда, всю нашу жизнь. Всю жизнь? Да, Хан Минси. Ты выйдешь за меня замуж, — проговорил Джунхо и взял ее за руку. А на безымянный палец левой руки надел кольцо, которое незаметно успел вытащить из кармана. Кольцо оказалось впору. «Я? Да? Да!» — ответила она, уже не стесняясь своей чувствительности и слез на глазах. «Я выйду за тебя, директор Ли!» «Ты и после свадьбы продолжишь так меня называть?» — нахмурился он. «А кто мне говорил о субординации в офисе? Между прочим, ты сам не всегда ее соблюдаешь. И меня смущаешь, и других!» Минси притворно-сердито толкнула его в плечо и тут же обняла. «Буду называть тебя так, как захочу». «Нет, ты должна звать меня Оппа». Примечание. Оппа. Обращение от девушки к мужчине старше ее, брату, другу, знакомому или молодому человеку. «Оппа, Джунхо, там на нас люди смотрят», — хмыкнула она и покосилась на семью каких-то туристов, которые делали вид, что им вовсе не любопытно, о чем так экспрессивно говорят двое корейцев, держа друг друга в объятиях. «Возвращаемся в отель?» «Нет». «Идем в ресторан. Мы должны отметить это событие. Какую кухню предпочитаешь?» «Давай попробуем местную, раз уж мы здесь». Местная кухня Минси не слишком впечатлила. Показалась несколько пресноватой. Видимо, в любви к острым блюдам она все же была настоящей уроженкой своей страны, хотя ей и не нравилось ходить в горы и пить холодный кофе. Но в одном из магазинов по дороге в отель обнаружился настоящий корейский рамен, который они заварили кипятком из имеющегося в номере чайника и с удовольствием съели на поздний ужин. А позже, когда Джунхо заснул, Минси написала подругам в общий чат. Она не знала, во сколько они прочитают сообщение, учитывая разницу во времени, но не сомневалась, что ответит Юн Чирён. «Я придумаю для тебя самое крутое свадебное платье». 3,5 года спустя. «Инбёль! Ли Инбёль! Куда запропастилась эта девчонка? В прятки с мамой играешь, да? Ну, я тебе покажу, когда поймаю». Звонкий смех их с Джунхо двухлетней дочери был ей ответом. Похоже, малышка вырастет своенравной, впрочем, есть в кого. Минси не ожидала, что настолько скоро после свадьбы станет матерью. Но маленькая Инбёль так спешила появиться на свет, что даже родилась немного раньше срока. Все радовались ей, и новоиспеченные родители, и мама с тетей, и бабушка Пом, которая дала имя первой правнучке, и председатель Ли. Даже мать Джунхо немного смягчилась, увидев крошечную девочку, очень похожую на ее сына. А его младшая сестра Дани, которая не смогла быть на свадьбе, приехала из-за границы, чтобы познакомиться с новорожденной племянницей. Ну и подруги, разумеется, тоже в стороне не остались. Целую кучу подарков накупили, как и Сухён с Хэджином. В честь рождения Ли Инбёль в издательстве Happy Books была запущена новая серия иллюстрированных детских книг, красивых и ярких. Минси рассчитывала, что вернется на работу уже в новой должности редактора, но пока хотелось подольше побыть с дочкой, видеть, как она растет, учить говорить и обязательно читать. Ее малышка просто не могла не полюбить книги. Их счастливая жизнь с Джунхо с появлением Инбёль заиграла новыми красками. Однако он перестал быть таким карьеристом и трудоголиком, как звала своих внуков бабушка Пом, и старался больше времени проводить с семьей. А еще наедине с Минси. Она не ожидала, что ему придутся по душе простые радости. Устроить пикник у реки Хан с кимпабом и яичным рулетом. Или просто погулять по городу в поисках новых живописных мест, где они еще не бывали. Когда свободного времени выдавалось побольше, путешествовали по стране, а первую годовщину свадьбы отметили на острове Чэнджу, где у председателя Ли был большой дом. Вместе они отмечали Саллаль и другие праздники. Примечание. Саллаль — корейский Новый год по лунному календарю. А когда Минси была беременна, и ей постоянно хотелось съесть то хурму, то виноград, то чач жанмён, то хаток с начинкой из батата, Джунхо лично для нее готовил. Примечание. Чач жанмён — лапша с кусочками свинины и овощами под густым соусом из чхунджана, паста из черной фасоли. Хаток — популярная корейская уличная еда, которая представляет собой блинчики, сделанные из рисовой муки и дополнительно начиненные орехами, семенами кунжута, медом и тому подобным. Почему-то именно после собственноручно приготовленной им еды тошнило меньше всего. Время от времени они вспоминали, с чего у них все началось, и смеялись. Отправленное не по тому адресу письмо, первое появление ассистентки Хан в директорском кабинете. И ее слова: «Я случайно, директор Ли!» «Случайно влюбила меня в себя», — говорил он. «А вот и нет, ты сам влюбился», — отвечала она. «Уверена?» «Абсолютно. Но я полюбила тебя раньше. Хорошо, что все же решила не молчать об этом до конца жизни. Если бы ты решила молчать, я бы не удержался и признался первым». «Что же, жаль, что машина времени еще не изобретена. Я бы вернулась в прошлое, чтобы это услышать. Главное, что у нас есть наше настоящее. Ты, я, Инбёль, и мы всегда будем вместе». С этим утверждением любимого мужа Хан Минси не могла не соглашаться.